Глава пятая. Пригнала нас домой, и я, уткнувшись в книгу, ждал-пождал. «Ну, сударушка, готов посмотреть, как ты принимаешь солдатское покаяние». Она же медлила. Цветы ей передо мной не понравились. Унесла вместе с вазой, звякнув ею на кухне. «Недостоин». Схватив там какую-то похлебку, выплеснула ее в унитаз и там же швырнула кастрюлю. На вешалке сдернула рабочий свитер мужа и села перед спокойным, благовоспитанным дядей-телевизором, который вещал: «Думайте, что вы уже счастливы. Нужно отключиться от стрессов, не погружаясь в них, а настраивайтесь на нечто положительное, и тогда состояние улучшится, привычно заработает разум». Сжав меж колен свитер, сударушка острыми зубками надкусила нитку на вороте и начала распускать. «Фыр-фыр!» Тянула толстую крученую нитку на полный мах руки. Один глаз жесткий, мстительный, сюда на ворот. Другой на мужа. «Открой клюв, защелкай зубами». Третьего глаза не доставала. Сердцем воспринимала дядю телевизора. Глядя на ее взмахи, мне казалось, что у нас в подвале свершился потоп. И приехал сантехник со своим одноцилиндровым насосом-откачкой. Так, не имея стартера, заводит его веревкой. Фр-фр, но не тут-то было, нет искры, чат один. Нитки надо было сматывать, бросала под ноги. И получалось, о, иллюзия, этот горе-сантехник тонул в собственных экскрементах, не в силах запустить насос. Корабел, душевно мучаясь, тоже приткнулся возле меня с учебником по электротехнике и разбирал какую-то схему-цепь. Раз, оторвавшись, подмигнул и даже пошептал: «Пары поднимает моя весельная джонка». Я посочувствовал, усмехнувшись понимающе. Как уже сказал, я, пишущий человек, ждал событий, возможно, даже бурных, картинок. С другой стороны, человек совестливый, обычный, вовсе не хотел, чтобы у измотанного и старательного корабела продолжались распри. Я уже сам того не заметив, привязался к нему неординарному, точно к брату, которого у меня не было. Эта двойственность, да я уже вскользь, кажется, упоминал о ней, тоже выводила меня из душевного равновесия. Я словно мальчишка, то подначивал сударушку мысленно: «Когда же зафырчит твоя помпа?» То корил себя за это, то благодарил Бога: «Какой подарок! Радуюсь, Боже, ты послал мне в руки!» Все текущие события — недорогая ли духовная плата мне за квартиру? Однако излишки паров пошли наружу глубокой ночью. Я проснулся, не веря своим ушам. Будаются? Пока втихомолку. Но ничего, костерок всегда разгорается. И хорошо то, что явление третье для читателя открывается вполне своевременно. Зачем нам, благовоспитанным, интимные предисловия? «Ты не конспекты мои жуешь? Без свитера обойдусь, а конспекты оставь». «Да нет, у тебя всего две бумажки». «Так, может, ты читать разучилась? Шелестишь полночи?» Щелкнул выключатель бра. «Для чтения и свет нужен, или ты видишь, как кошка?» «Я не разучилась читать. У меня, если хочешь знать, два диплома. Это ты в 30 лет бегаешь с книжечками, когда люди солидно с портфелем ходят. На службу? Тут ты права. А что, сама закончила секретную школу шифровальщиков и Сорбонну? Ну, выкатывай свои тайны из вагонного депо. И прости за невнимание. Я считал, что ты училась лишь на курсах макраме и вязания». «Иди ты, гвозданула б до ночь». «Так это ты дипломом шелестела над ухом?» «И вздохи. Думал, всей комплексной бригадой кирпичи таскаете. Оценки, что ли, плохие переживаешь? Макраме не получается? Расшифруй». «Я письмо, дурак, от сестры получила. Панночка замуж вышла. Муж большой начальник, главный инженер РТС. Вот ты мне расшифруй, что такое Сорбонна, а потом РТС, а я тебе по губам нашлепаю. Сорбонна — это международный, старинный, кружок по художественному вязанию. Наши вологодские кружевницы все Сорбонну окончили. Но макраме, по-моему, там еще нет. Плетеных медведей только в России изготавливают. Ну а РТС? Ты видела рядом с нами будку? Срочный ремонт обуви. РТС — это тоже будка, только кирпичная, и по ремонту тракторов. Так муж панночки главный ремонтник грязных деревенских тракторов. Иди ты, ботало коровье. У нас в стройуправлении главный инженер, так главный инженер. Не штукатур-маляр, не каменщик. От него духами пахло, а не табаком. У него руки, хоть маникюр делай, и перстень, и... Помолчи, когда я женщина говорю. У тебя же ногти на своем флоте посшибал. За что не возьмешь, царапаются. Завидую панночке. И, наверное, мы не будем жить вместе. Скрипнул диван, резко чиркнула и зашипела спичка. Из комнаты потянула табачным дымком. «Ну что молчишь?» «Будем, не будем, это от тебя зависит». «Панночка мне от того горяченького парня привет и еще кое-что передает. Он сейчас в облсполкоме в каком-то общем отделе замзав. Что такое замзав?» «Я тебе что, справочное бюро?» «Сема, это важно, даже очень». «Завхоз». «Завхоз?» «А ты думала, даже не полный заместитель завхоза, только по-партийному. Они еще на лошадках ездят, так и конным двором заведуют. Летом сено косит, овес запасает. Загорелые, негры светлее». «Иди ты, папа-то о нем отзывается». «Значит, и свиней завел папа, комбикорма получает». «Иди ты, иди, говорю, ботало коровье». Свою «иди ты» сударушка Феня употребляет в разных вариациях. И недоверие «иди ты», и грозного негодования «иди ты», и еще более грозного «да иди ты», и нетерпение «иди ты, иди». Пожалуй, все оттенки, какие она вкладывала в это бросовое сочетание, я не смогу привести. Папе бы твоему по попе нашлепать, чтоб не сводничал. Он же у него наверняка еще и краску флягами тащит, и звездку. Чем еще у завхоза можно поживиться? Напиши-ка папе или панночке его суфлерше, пусть сообщат, сколько раз был женат этот ваш завхоз. Зачем? Был бы интересным и полезным во всем во всем. Что ты под интересным понимаешь? Личную машину и регалии? Оброшенные дети чепуха? И за свое сердце не болит? Их шифоньер с большим зеркалом в центральной дверце при лунном золотистом свете спроектировал сударушка Феня, ночная красавица, села, натянув на коленки ночную рубашку. Теперь оба сидели. Один угрюмо курил, другая мечтательно взирала на окно. За ними следила, кажется, сама луна, небесный ночной зритель. «Начнем делиться? Я заберу шифоньер. Такого шифоньера и трюмо нипочем больше не достанешь. Ради бога. Телевизор тоже возьму. Да он на базаре в цене, вези. И диван будет мой. Бери и диван. Твой завзам бежал от семьи, наверное, в одной формяшке. Обстановочка, конечно, нужна, понимаю. Ковер, вязальную машину возьми. А не нулька, доченька, будет моя. Завхоз тебя с малышкой таким приданым не возьмет. Большая становится, внимания много нужно. Обойдется без внимания. А по закону, это я знаю, ребенок остается с матерью. Тут ты ничего не сделаешь. Я оставлю Нинку у бабки с дедом. Они будут без ума рады, у них первая внучка. Семен открыл окно и сел на подоконнике. Забывшись, что ли, встряхивал коробок со спичками, словно детскую погремушку. Они молчали так довольно долго. Сударушка Феня, выиграв все без суда и свидетелей, вздохнула еще тяжко, видимо, понимая, что утраченную судьбу как диван так просто не вернешь. «Какого я из-за тебя мальчика потеряла? Замзав одно. Его, говорят, вот-вот в Москву хотят взять. Пусть и сеном занят. Для Москвы тоже сено нужно. Зато крылышки-то какие. Две чапаевские бурки на ветру».